Глава 4. Январь пролетел совершенно незаметно. Дежурство в покоях Александра II и регулярные встречи с княгиней отнимали почти все время. То, что оставалось, уходило на занятия с учителем и службу, так что я едва успевал отдыхать. Но мне это шло на пользу, я узнавал жизнь. В начале февраля государь, как и обещал, официально назначил меня в личную охрану графа Орлова. До Парижа мы добрались в конце февраля. Путешествие было спокойным и приятным, и если бы не ощущение двигающихся в том же направлении, что и мы, князя и княгиня Голицыных, и их сопровождение, я был бы совершеннейшим образом счастлив. А так, постоянное чувство опасности мешало мне. Чаще всего я умудрялся, если не забыть, то хотя бы загнать эту мысль как можно глубже. Мне нравилось все, что нас окружало. Нравились люди, которые ехали с нами. Нравился посол. Нравилось просто жить. Безумно нравился мне и Горчаков, который несколько дней инкогнито сопровождал нас. Несмотря на свой более чем зрелый по человеческим меркам возраст, он был энергичен, любознателен и чертовски умен. Полковник проводил в его санях достаточно много времени, беседуя о политике. Естественно, в Париж он и не думал ехать. Вместо него вести переговоры и подписывать документы было доверено графу Орлову. Через 3 дня министр распрощался с нами, и учитель стал проводить со мной гораздо больше времени. Я чередовал передвижение в санях с верховыми поездками. Вместе с другими офицерами мы с удовольствием мчались на перегонки, а иногда, отстав от посольского поезда, совершенно как мальчишки играли в снежки. И какое же удовольствие мы испытывали после, когда во весь опор нагоняли товарищей. Легкий морозец приятно бодрил, снег летел в лицо, и можно было мчаться, упиваясь воздухом, солнцем и счастьем. Не думая ни о чем, просто наслаждаться жизнью. В такие минуты мне казалось, что я могу взлететь и нестись по воздуху не хуже легендарных скандинавских богов. А позже, потирая замерзшие щеки, как замечательно было нырнуть в нашу с полковником повозку, где в маленькой печке весело горел огонь, пить горячий чай и разговаривать с учителем. Во время одной из таких бесед мы вновь заговорили о княгине. Отец рассказал мне ее историю. Вкратце, конечно. Я даже не удивился, что она старше, чем я думал, лет на 600. Родилась она в Византии. Еще будучи человеком, смогла привлечь внимание одного из придворных, а позже – из самого Базилевса. Без всякой жалости расправившись с казначеем, который на свою беду подобрал ее в порту, она обратила все свое обаяние на императора и в итоге стала императрицей. Ее стареющего супруга спасло от смерти только то, что Елена хотела иметь прикрытие. 30 лет железной рукой правила она Византией, а затем встреча с Аврелием Римским изменила всю ее жизнь. Изощренность Византии и вседозволенность Рима, наложенные на столь развращенный и целеустремленный ум, это страшная смесь, Петя, грустно подвел итог отец. Елена весьма сильно напоминает мне Астрий. Кого? Не понял я. Так называли в мое время пришедших в мир на заре человечества смеющихся духов. Это похитители душ, ибо они питаются душами мужчин и кровью молодых женщин. Говорили, что Астрия может вселиться в тело молодой женщины, убитой жрецом. Умилостивить их можно драгоценностями и покорностью. В самую точку, признал я. Похоже, эти самые Астрии – вампиры. Именно, улыбнулся отец. Более того, они первые. Это те, кого создали создатели. Извини за тавтологию. Папа, на французский манер сказал я. Все время говорят о создателях. А кто это? Ну, не думаешь же ты, что мы самозародились? Полковник задумчиво смотрел на меня. Если честно, я не знаю. Когда я стал вампиром, их уже давно не было. А из того, что сохранилось... Говорят, что они даже не были похожи на людей. Нет, сходство определенно было. Руки, ноги, голова. Но все какое-то несуразное. Во всяком случае, так это выглядело на тех изображениях, что мне показывала наставница. Похоже, что Земля для них была чуждой планетой и очень опасной. Поэтому им нужны были слуги. Но человек – существо недолговечное и очень уязвимое, и они его переделали на свой лад. Что из этого вышло, сам видишь. Создатели существа не злые, поэтому, уходя от нас, они не стали уничтожать свои творения, а позволили им жить своей жизнью. Богами они, конечно, не были, но именно они положили начало первым культам. «А как они нас сделали?» — мне стало интересно. «Мы ведь не машины». «Понятия не имею. Моя учительница, она была из первых, рассказывала, что ей ввели под кожу иглу, которая там растворилась. И все, она стала вампиром. Дальше создание себе подобных пошло обычным для нас способом. Кстати, вспомни услышанный нами разговор. Голицыны говорили о каком-то материале. Вероятно, именно он и был создан для преобразования человеческого организма и закрепления наших возможностей. Понять бы еще, как он действовал. Значит, господин Пирогов прав, и разгадка в нашей крови. Конечно, но пока мы ее не знаем. Кстати, если бы мы смогли найти усыпальницу первых, это многое прояснило бы. «Тебе что-то непонятно?» — спохватился учитель. Я только вздохнул. Даже не читая мои мысли, он весьма чутко воспринимал мое состояние. Так было и сейчас. Обычно меня это не беспокоило, но в данный момент мне не хотелось выглядеть глупо, задавая детские вопросы, но деваться было некуда. Я уже неоднократно слышал спячка, усыпальница, но не понимаю, что это такое и для чего, смущаясь, буркнул я. «Это глубокий сон, в который мы временами впадаем, чтобы отдохнуть». Прокофьев удивленно посмотрел на меня. «Мне казалось, что это понятно». Я задумался. Теперь, после его слов, было странно, что я этого сразу не понял, но кое-что все равно оставалось неясным. «Я не понимаю механизм этого явления», — пояснил я. «Как можно заснуть на долгое время? А главное, как потом проснуться?» «Заснуть очень просто. Когда мы слишком перегружаемся впечатлениями, перестаем воспринимать новое, устаем от жизни, наступает апатия. Если в этот момент не искать новых впечатлений или смены деятельности, наш организм начинает защищать себя и отключается от внешнего мира. Вампир засыпает. Более опытные вампиры могут заснуть в любое удобное для них время». Это, кстати, дополнительная защита от окружающих, поскольку для непосвященных наш сон напоминает смерть. А вот пробудиться по собственному желанию практически невозможно. Будить нас сложно, особенно если спать вне усыпальницы. Кстати, вот мы добрались и до этого термина. Усыпальница специально предназначена для нормального безопасного сна и пробуждения. Таких мест в мире немного. Все, кто хочет таким образом отдохнуть, отправляются туда. Там имеются специально приспособленные для сна саркофаги и приборы, которые помогают пробудить спящего. Это старые приспособления. Очень, согласился учитель. Остались еще от создателей, но работают до сих пор. Рядом с ними всегда дежурят наши ученые и врачи. Дело-то сложное. Кстати, если вспомнить сказки, заметь, спящая красавица всегда спит в пещере, иногда в башне, в специально сконструированном для нее гробу. Будет ее, соблюдая обусловленный ритуал, здоровые молодые люди определенного возраста. Это что, сказки про нас? С поправкой на людей. Знаешь, Петя, если в Париже у нас выдастся свободная минутка, мы с тобой заглянем в местные катакомбы. Там сохранилась одна из усыпальниц. Все там и увидишь. А захочешь узнать более специфические вещи, обратись к Гольдберу. Он все-таки медик. Он в Дании, — грустно вздохнул я. Уже нет. Его тоже вызвали во Францию. От восторга я чуть не закричал в голос. Радость от предстоящего свидания с Дашей переполняла меня. На секунду мелькнула шальная мысль, что подумала бы княгиня, узная она о том, что Даша интересует меня гораздо больше, чем она сама. Скорее всего, не поверила бы. «Скорее всего», — отозвался отец. «Она на всякий случай ликвидировала бы Дашу, чтобы ты не отвлекался. Понял?» Я растерянно смотрел на него, медленно осознавая истину. Еще через пару минут пришло понимание о невозможности нашей встречи, пока я не распрощаюсь с Голицыной. Я с отчаянием посмотрел на учителя и встретил его печальный, все понимающий взгляд. Путешествие продолжалось. Прибалтика, покрытая снегом, промелькнула незаметно. Открылся полосатый шлагбаум, и мы въехали в Европу, которая встретила нас по-зимнему неприветливо. Посреди белоснежной равнины торчал черный зуб Кёнигсбергской крепости. Немцы не участвовали в этой войне, а французов не любили, поэтому приняли посольство дружелюбно. И на дальнейшем пути следования по германским княжествам приставили к нам почетный эскорт, вооруженный до зубов, очевидно, для того, чтобы мы не разбежались. Что при наличии в нашем поезде вампиров было довольно смешно. Хотя принимали нас во всех городах более чем радушно. В целом, Германия мне понравилась своим порядком и строгой педантичностью. Многие говорят, что немцы жадные. Ничего подобного, они просто бережливые. А скудость угощения на столах местных дворян объяснялась их нищетой. Кстати, нигде в мире нет такого количества герцогов, князей и баронов, как здесь. По немецким городам надо ходить с большой осторожностью, дабы ненароком не толкнуть очередную принцессу или наследника престола. Самое главное, что, в отличие от России, сильные мира сего в Германии одеты так же, как обычные горожане, посему следовало соблюдать аккуратность. Но Германия закончилась. На ее границе мы пересели из саней в кареты на колесном ходу. И хотя еще была распутица, благодаря хорошим дорогам скорость передвижения не замедлилась. Путешествие по Европе заняло почти месяц. В Париже мы проводили нашу делегацию к особняку российского посольства, а сами отбыли на улицу Франсес Мирон в особняк Баве. Здесь нас уже ждали. Надо ли говорить, что все дома на прилегающих улицах были сняты вампирами? Князья Голицыны со своими соратниками проживали чуть дальше, в роскошном особняке де Сен по улице Фигаро. Княгиня не страдала излишней скромностью и всегда использовала лучшие апартаменты, чаще всего мало отличающиеся от королевских. К тому же этот дом когда-то принадлежал ее подруге, если можно так сказать о человеке, экстравагантной королеве Марго. Пока в церкви Сен-Жерве шли приготовления к нашей ассамблее, российская делегация во главе с графом Орловым старалась свести к минимуму потери России в Крымской войне. Орлов, наученный Горчаковым, несколько раз приватно побеседовал с Наполеоном III, который считал себя великим политиком и миротворцем. Наши дипломаты весьма искусно сыграли на традиционной нелюбви союзников друг к другу. В результате, после нескольких чашек кофе, выпитых наедине с Орловым, победившая сторона пошла на беспрецедентные уступки. Конечно, я понимал, что мир заключен на гораздо более выгодных для России условиях, чем предполагалось. Но все-таки мы потеряли южную часть Бессарабии. Турции возвращался Карс в обмен на Севастополь. Черное море объявлялось нейтральным и свободным для всех судов. России и Турции запрещалось иметь здесь военный флот и дальше в том же духе. Россию унизили, только и смог выдавить я, прочитав весь договор. «Но гораздо меньше, чем хотели», — ответил учитель. «К тому же, заметь, никому еще не удавалось уйти от ответного удара России». Так что это ненадолго. Одна радость, пленными обмениваемся немедленно. Уже ближе к вечеру, гуляя по Монмартру, я купил газету. Кроме того, что это была лондонская «Таймс», меня заинтересовала статья о защите Севастополя. Мы пришли сюда за легкой победой, а встретили сопротивление, примеров которому нет в истории. Прочел я с нескрываемым удовольствием. Даже враги не могли отрицать мужество наших солдат. Хорошо же мы их, однако, потрепали. Не без злорадства подумалось мне. Здесь же разбирали Парижский трактат. Похоже, англичане поняли, в чем дело, но было поздно. Кроме удаления военных флотов Турции и России, Свободного прохода в Черное море и запрета влияния на балканскую политику Российской империи они ничего не достигли. Турки по этому договору получили гораздо больше. Но все равно Горчаков был весьма недоволен и все силы свои направил на то, чтобы в итоге аннулировать этот позорный мир, но это было делом не одного дня. А тем временем российские дипломаты, завершив свою миссию, покинули Париж. Граф Орлов торопился, зная, что на август назначена коронация. Мы же несколько задержались. «Если ехать быстро, — заметил как-то полковник, — то мы уже через 2 недели будем в Москве, так что время у нас есть. К тому же сейчас только апрель. А сколько продлится конгресс? — поинтересовался я. «Месяц, может, 2, — пожал плечами учитель. Так что все успеем, отдыхай». Он весело улыбнулся мне и ушел. Прокофьев, надо сказать, принимал весьма деятельное участие в подготовке конгресса. Я же был еще слишком молод, чтобы быть допущенным в святая святых. Делать мне в связи с этим было абсолютно нечего, поэтому я усиленно занимался изучением достопримечательностей столицы Франции. Париж был красив, чист и ухожен. Здесь не было северной мрачности Санкт-Петербурга. Он казался воздушным, легким и, может быть, немного взбалмошным. Масса зелени радовала глаз, особенно по контрасту с Севастополем и Симферополем. Там почти не было зелени, зато была пыль летом и грязь зимой. Однако здесь напрочь отсутствовала крымская прямолинейность. Все крымские города построены по потемкинским проектам и весьма напоминают Санкт-Петербург. Здесь скорее было что-то от Москвы. Улицы, расходящиеся лучами от центра, и дороги, словно кольца, окружающие его. Думаю, сверху это больше всего походило на паутину. Однажды, гуляя по Ратушной набережной, я услышал знакомый голос. «Боже мой, Петя, вот вы где! А я-то никак не могу взять в толк, куда вы делись? Я уж подумала было, что этот старый скряга прячет вас от меня». Рядом остановилась открытая коляска. Из нее мне ласково улыбалась Елена Ивановна. Пару секунд я просто молчал, ошеломленный и совершенно невежливо разглядывая безупречные черты. За время разлуки я несколько отвык от ее умопомрачительной красоты. Наконец я вспомнил о манерах и поцеловал протянутую мне ручку, после чего был немедленно приглашен разделить с княгиней прогулку и скромный обед. «Как вам нравится Париж, Петя?» — спросила Голицына. «Изумительный город». «Сейчас да», — согласилась моя собеседница. «Но видели бы вы его 100 лет назад. Грязь, смрад, нечистоты. Кладбища, на которых никто никого не закапывал. А 70 лет назад эти улицы затопили кровью». Ее лицо мечтательно дрогнуло. Крови здесь было столько, что в ней захлебывались крысы. Трупы вывозили повозками, гильотины работали днем и ночью, а толпа с диким ревом требовала новых жертв. Когда были казнены все дворяне, до которых смогли дотянуться, казнили всех революционеров, которые разожгли этот костер, но не сумели утолить народный гнев. Затем они продолжали казнить уже друг друга просто для того, чтобы насытить этот город кровью. И, судя по тому, как он сейчас выглядит, Париж принял жертву и дал французам Наполеона. Именно маленький капрал сделал из Франции то, что она собой сейчас представляет. И начал он с Парижа. «А я», — неожиданно добавила она, — «в который раз убедилась, что люди — это животные, которые заворачиваются в шкуры других животных, и только этим отличаются от обезьян. Поэтому ими нужно управлять жестоко и беспощадно, как это делаем мы. К сожалению, я никак не могу убедить в этом вашего батюшку, но вы-то, надеюсь, со мной согласны?» Я готов был согласиться с ней немедленно и сразу. Ее прелестное личико не приняло бы никаких возражений, и хотя она говорила совершенно немыслимые вещи, я вовсе не хотел ее расстраивать. Но и окончательно поддержать тоже не мог. Поэтому просто задал вопрос. «Но не все же животные. А как же те, кто создал эту красоту?» «О!» — оживилась княгиня. «Они прекрасный материал. Вы не представляете, как легко с ними работать. За минимальные привилегии они готовы абсолютно на все. А если им пообещать бессмертие... Но мы же не можем обратить всех. «Совершенно верно. Тогда просто некому будет рожать и работать. Вы же не хотите сказать, что собираетесь пахать землю? Основная масса так и останется быдлом, а вот из тех, о ком мы говорим, можно выбирать. Самых умных, самых талантливых, самых честолюбивых. Но, к сожалению, многие из них со временем теряют способность к творчеству, и тогда с ними можно расстаться. Балласт нам не нужен». Меня внутренне передернуло. Даже вампиры были для нее расходным материалом, а она, ничего не замечая, продолжала. Но из тех, кто сумел сохранить себя, как раз и получаются истинные хозяева жизни. «Значит, со мной вы тоже когда-нибудь расстанетесь?» — жалобно спросил я. Она несколько минут молча рассматривала меня, потом ответила. «Все зависит от вас, Петя, но вам рано говорить о столь серьезных вещах. Вы еще ничего не знаете. Но могу вас успокоить, пока я не планирую расставаться с вами. Вы слишком интересны. Что-то в вас есть, и я хотела бы заняться этим сама. Если, конечно, ваш учитель не будет возражать». «Думаю, будет», — уныло ответил я. «Он и так не очень доволен нашими встречами». «Жаль», — негромко обронила она. «Я ведь могу дать вам не меньше, а, возможно, и больше, чем он. Но будем надеяться на лучшее. Может быть, мы сумеем убедить его вместе». «Может быть», — с энтузиазмом согласился я. «А в чем?» «Хотя бы в пользе совместного обучения». Она ласково дотронулась до моей руки и довольно улыбнулась, наблюдая, как я нежно сжал ее пальчики. «Не знаю», — с сомнением вздохнул я. «Учитель все-таки весьма не расположен к вашим методам». «В самом деле? Но я же ничего не делаю. Постарайтесь объяснить это Александру Никифоровичу». «Я попробую», — пообещал я. «Но не уверен в успехе. Он считает вас одной из самых опасных женщин в мире». «Льстец», — засмеялась она. «Есть и более опасные особы. Доказательством служит то, что вы не только живы, но и здоровы. И я этому несказанно рада». «Честно говоря», — отозвался я, — «мне никак не удается понять, что вы во мне нашли». «Вы недовольны нашим знакомством?» — удивилась она, игнорируя мой вопрос. «Я счастлив, но, как уже говорил, боюсь, что в один прекрасный день этот сон прервется». «Глупый мальчик. Ну хорошо, я не откажусь от вас в любом случае. Вы удовлетворены?» Я только поцеловал ее руку. Княгиня же продолжала. «Более того, давайте оставим поступки вашего отца на его совести. А вот как вы отнесетесь к тому, что я, не дожидаясь его согласия, начну учить вас, раз господин Прокофьев сейчас занят?» «А разве так можно?» — удивился я. «Учитель?» «Вот в чем ваша беда». Она с жалостью посмотрела на меня. «Вы скованы его волей и кровью и не можете решать сами. В этом кроется коренное отличие между нами». Мне оставалось только молчать. Я слишком хорошо помнил ее разговор с Борисом Дмитриевичем там, в Петербурге, чтобы поверить словам. Но надо было отвечать. «Я могу решать», — возмущенно заявил я. «Просто не хочу ссориться с Александром Никифоровичем. Он мне действительно стал отцом». «За полтора года? Не смешите меня, Петя. Это всего лишь влияние крови и ничего больше». Она посмотрела на мое ошеломленное лицо и, довольная достигнутым эффектом, смягчила голос. «Но я не хочу ссорить вас. В конце концов, он инициировал вас, и благодаря этому мы встретились. Так что надо отнестись снисходительно к его возрасту и манере обучения. Но, предлагая свою помощь, я не требую, чтобы вы покинули его. Это невозможно, нет. Просто в его отсутствие я могу вам кое-что рассказать. Неужели в этом есть что-то опасное?» «Нет», — после минутного размышления признал я. «Не думаю, что учитель будет сильно ругать меня, если узнает об этом». В ту же секунду я уловил всплеск злого торжества. Она правильно поняла мой намек. «Если я готов скрывать наши встречи от учителя, то скоро буду готов и на другое». Чувство близкой победы заставило ее подобреть, и она уже с гораздо большей теплотой улыбнулась мне. На меня с новой силой нахлынули ее ощущения и надежды. На все это накладывалось едва заметное чувство настоящей заинтересованности в моей скромной персоне. Не как в мужчине, а действительно как в возможном соратнике. Я только опустил глаза. Эта женщина была совершенно непостижима. Добившись чего хотела, княгиня плавно сменила направление разговора. Теперь она рассказывала мне о том, как по приказу Наполеона сносили целые кварталы трущоб, заменяя их новыми домами. Как армия трудилась, погребая залежи тел, скопившиеся на городских кладбищах. Как приводили в порядок парижские катакомбы. И самое главное, продолжающееся и сейчас строительство канализации Парижа, призванной освободить город от потока нечистот. За разговором я и не заметил, как мы доехали до улицы Божоле. Здесь, в галерее Пале-Рояль, находился ресторан «Ле Гран Вифо». «Вы же не откажетесь от обеда со мной?» — обворожительно улыбаясь, спросила княгиня. Я мог только согласиться и подал ей руку, помогая выйти из коляски. Вот и все. Завершил я рассказ о своих похождениях. Учитель одобрительно кивнул и тихо сказал. «Замечательно, Петя. Ты провел операцию блестяще. Будем продолжать в том же духе». «И сколько это будет продолжаться?» — не удержался я от вопроса. «С госпожой Голицыной весьма непросто беседовать». «Зато не скучно», — отшутился полковник. «Кстати», — оживился я. «Я тут, гуляя, заметил Иосифа Дитриховича». «Да, он уже прибыл». «Значит, и Даша здесь», — обрадовался я. «А вот с Дашей тебе сейчас встречаться нельзя», — охладил мой пыл учитель. «Столь искреннее чувство ты спрятать не сумеешь, и прикрытие не поможет. А как только наша общая знакомая поймет, что проиграла, тут же тебя уничтожит. А ты мне нужен живой и здоровый». «Мне это не нравится», — мрачно ответил я. «Мне тоже». «А может, она не станет меня убивать?» — с надеждой предположил я. «Думаешь, Иосиф придет в восторг от смерти Даши?» — поинтересовался полковник. Я поперхнулся. Такой мысли я даже допустить не мог. «Так что», — подвел итог учитель, — «как минимум до конца конгресса придется терпеть. А там увидим. Кстати, давай попробуем убедить ее, что ты уже приручен. А то мучается бедная женщина почти 5 месяцев». Хотя обычно ей хватает одного. Я не выдержал и фыркнул. Действительно, бедная. Через пару дней мы с учителем гуляли по пассажу Вердо. Эта торговая галерея считалась одной из самых фешенебельных в Париже. Здесь находились магазины, выставочные залы, кафе и рестораны. От обилия товаров и людей разбегались глаза. Пользуясь наступающим теплом, дамы старательно привлекали взоры мужчин легкими платьями, подчеркивающими их прелести, замысловатыми прическами и обилием украшений. Томные взгляды били наповал тех несчастных, которые осмеливались заглянуть в глаза гуляющим прелестницам. Но изредка попадались и те, кто, подобно нам с учителем, занимались делом или по-настоящему отдыхали. Рука полковника едва коснулась моего плеча. Я немедленно остановился у ближайшего магазина. «Ну и что ты тут нашел?» — сердито спросил он. Я наугад ткнул в какую-то картину. На меня уже накатывало ощущение неотвратимой опасности. Повеяло знакомыми духами. Даже не оглядываясь, можно было понять, к нам направляется княгиня Голицына. Причем не одна. Ее сопровождал князь Борис. Я внутренне поежился, понимая, что они внимательно наблюдают за нотацией, которую читает мне учитель, и наслаждаются ею. Я огрызался как мог. Наконец, княгиня решила вмешаться. «Добрый день, господа», — прозвучал ее голосок. «Здравствуйте, сударыня», — довольно невежливо отозвался полковник. «Фи, как грубо», — сморщила она носик. «Извиняюсь», — после краткой паузы буркнул полковник. Извинение получилось еще хуже, чем приветствие. Но Голицыны решили не обращать внимания на нелюбезность собеседника. «Здравствуйте, господин полковник», — улыбнулся князь. «Добрый день», — вздохнул учитель. «Добрый день, Петр Львович», — тем временем прощебетала княгиня и добавила. «Надеюсь, ничего страшного не произошло». «Здравствуйте, Елена Ивановна», — целую ей руку, отозвался я. «Очень рад». «Господин генерал-адъютант?» И добавил, обращаясь к княгине. «Благодарю вас, все в порядке». «Вы уверены?» С сомнением в голосе поинтересовалась она. «Мне показалось...» «Вам именно показалось». Полковник не дал ей договорить. И, пожалуйста, позвольте мне самому разобраться со своим учеником». «Господин Прокофьев, немедленно прекратите злиться», — воскликнула княгиня. «Вам это совершенно не идет». «Кстати», — отвлекая учителя, вмешался Голицын. «Что там с докладами?» Полковник с князем медленно пошли вперед по пассажу, увлеченно обсуждая политику и предстоящий конгресс. А я остался наедине с княгиней. «Что случилось?» — участливо спросила она. «Ничего, сударыня». Ее тоненькие пальчики коснулись моей щеки, заставляя повернуть голову и посмотреть ей в глаза. «Во-первых, Петя, чтобы вы больше никогда не смели меня так называть, понятно? Во-вторых, что ему не нравится?» «Все», — признался я, — «от наших встреч до вот этой картины». Я указал на тихий сельский пейзаж. «У вас хороший вкус», — внимательно осмотрев полотно, сказала княгиня. «У этого живописца есть будущее». Странно, но говорила она совершенно искренне. Я даже растерялся, но надо было продолжать. «Учитель считает, что я бездумно трачу свои деньги. А эта работа, по его мнению, вообще не стоит внимания, и тем более той суммы, которую за нее просят». «Если цена и завышена, то совсем чуть-чуть», — заметила она. «Мне кажется, что вы смело можете покупать». «Теперь вряд ли», — вздохнул я, предлагая ей руку. Мы медленно пошли вслед за нашими спутниками. «Хотите, я куплю», — предложила она. «Тогда вашему хозяину не к чему будет придраться». «Господин полковник не позволит», — я словно не заметил, как она назвала учителя. «Раз он запретил, значит, все». Мы какое-то время шли молча. «Знаете, Петя», — наконец сказала она, — «мне кажется, самым правильным сейчас будет зайти в кафе и выпить чашку кофе с пирожным». Я улыбнулся и, не скрываясь, дал мысленный посыл учителю, сообщая, в какое кафе мы идем. Княгиня с любопытством ожидала его ответа. Учитель весьма нелюбезно отозвался о сладкоежке, то есть обо мне, но возражать не стал. Уже сидя за столиком у окна, Елена Ивановна задумчиво протянула. «Вы сейчас скажете мне, что он хороший учитель?» Я прекрасно понимал, какого ответа она ждет. И в то же время не сомневался, что полное согласие может только насторожить собеседницу. «Он просто очень нервничает рядом с вами», — честно ответил я, избегая таким образом открытого осуждения полковника и при этом не возражая ей. Княгиня одобрительно улыбнулась. Гарсон принес кофе и миндальные пирожные. Голицына сделала крохотный глоток и, глядя, как я расправляюсь с заказом, заметила. «А вы действительно сладкоежка, Петя?» Я смутился, но она погладила меня по плечу и с легким смешком сказала. «Кушайте, кушайте. Какой же вы, однако, еще ребенок? Мне иногда кажется, что я действительно питаю к вам материнские чувства». Я хмуро посмотрел на нее. Она уловила мою мысль, что я не желаю такого отношения, и удовлетворенно, не скрываясь от меня, подумала. «Петя, ну не сердитесь. Это только применительно к разнице в возрасте. Вы слишком интересный тип, чтобы вами разбрасываться». Поняв, что большего от нее не добьешься, я кивнул. Она же, указав на газету, краешек которой выглядывал у меня из кармана, полюбопытствовала. «И много интересного вычитали?» Я показал заинтересовавшую меня 2 дня назад статью. Она небрежно пробежала ее глазами и довольно равнодушно заметила. «Да, они правы. Это можно расценивать как подвиг. Бессмысленный, правда, но все же». И я понял, что ложа тоже приложила руку к этой войне. Ответить я, к счастью, не успел. В кафе быстро вошел Прокофьев. Он был один. Голицын задержался на улице, что-то обсуждая с подошедшим вампиром. Увидев нас, полковник направился к нам, сел за стол и отмахнулся от гарсона, бросившегося к нему с меню. «Немедленно прекрати», — мысленно приказал он, глядя на Елену Ивановну злыми глазами. «Что?» — поинтересовалась та, невинно затрепетав ресницами. «Ты думаешь, я не понимаю, для чего ты это делаешь? Нечего доказывать свои силы на птенце. Мальчишка и так голову потерял, а ты продолжаешь развлекаться». «Но ты же не хочешь общаться со мной? Борис в последние дни очень занят, вот мне и остаются дети». «Все, что могли, мы уже сказали друг другу. Или у тебя появились новые доводы? Запомни, от того, что ты все время крутишься рядом, ничего не изменится». «Глупо», — произнесла она вслух. «Очень глупо, Александр. К тому же я действительно не хочу мальчику ничего плохого. И еще, мне скучно. Ни ты, ни Борис со своей политикой меня не развлекаете. Остается только Петя. Надеюсь, ты не возражаешь, чтобы он изредка гулял со мной хотя бы по Монмартру». «Вообще-то возражаю», — мрачно процедил учитель. «Вот только не думаю, что это возымеет хоть какое-нибудь действие. Особенно если учесть, что я сейчас тоже все время занят. Но если с ним хоть что-то случится...» «Ничего», — горячо заверила она и вновь перешла на мысленное общение. «Ты же знаешь, я талантами не разбрасываюсь». «Знаю, но только своими, а он чужой». «Он не чужой», — вырвалось у нее. «Он твой». И я готов был поклясться, что расчета в ее словах было гораздо меньше, чем правды. Княгиня и сама почувствовала, что слишком раскрылась. Но полковник серьезно посмотрел на нее и тихо прошептал. «Эх, Лена, если бы ты всегда так...» И совсем другим голосом добавил. «Я тебе верю». «Спасибо». Она неприязненно посмотрела на него и тут же, повернувшись ко мне, сменила тему. «Петя, через 3 дня я устраиваю у себя в салоне музыкальный вечер. Приходите 7:00, буду рада вас видеть. Особняк де Сен вы найдете сразу, он весьма заметен. А вас, сударь», — она демонстративно повела плечиком в сторону учителя, — «я не приглашаю. Вы мне за сегодня надоели». «Потерпите еще чуть-чуть», — полковник, казалось, полностью взял себя в руки. «Скоро конгресс закончится, а там, глядишь, и разъедемся». «Что-то Бориса долго нет». Не слушая Прокофьева, вздохнула она и попросила. «Петя, будьте так добры, поторопите его». Я чуть было не испортил все дело, готовый возмутиться. «Что я ей, собачка?» Но вовремя спохватился и, сохраняя на лице восторженное выражение, рванул на улицу. Пока я бегал за князем, сообщал ему о просьбе княгини и покорно ждал, когда он завершит разговор, полковник с княгиней успели о чем-то потолковать. После чего князь Борис наконец освободился, и они с Еленой Ивановной, раскланившись, удалились. Я едва сумел уловить ее мысль. «Ну что я говорила?» «И мысль князя. Согласен, он действительно уже наш». Когда они совсем исчезли из виду, учитель весело улыбнулся и подмигнул мне. Сегодня я отправился в гости к княгине Голицыной. Игнорировать ее приглашение было нельзя. Дом, как и говорила Елена Ивановна, я нашел сразу. Хозяйка с очаровательной улыбкой встретила меня на пороге. «Петр Львович, проходите, дорогой», — проворковала она, нежно касаясь пальчиками моей щеки. Я галантно приложился к ее ручке, затянув поцелуй чуть дольше, чем полагалось. «Шалун», — ласково шепнула она мне, — «подождать не можешь?» «Как прикажете», — интимно понизив голос, отозвался я. «Прошу в гостиную, все уже собрались». Надо ли говорить, что приглашение удостоились только вампиры и только члены ложи? Из них самыми старыми были, разумеется, Елена Ивановна и Борис Дмитриевич. Все остальные не перешагнули еще столетнего рубежа. Хотя нет, один был не менее чем 300-летним. Полковник прав, средневековых вампиров осталось очень мало. Мое появление, конечно, не прошло незамеченным, но приветствия ограничились короткими кивками и улыбками. И я их понимал. В салоне звучала музыка. Причем это оказалась именно музыка. Это было божественно. Чистые звонкие ноты казались пронизанными солнечными лучами. Торжественная мелодия взмывала ввысь, чтобы уже через секунду обрушиться на слушателей, рассыпавшись на мириады алмазных капель. Не отводя взгляда от пианиста, я опустился в кресло, почти не сознавая, что Елена Ивановна сидит рядом. Она тоже отдавалась волшебству музыки, забыв обо всем. В эту минуту я понял тоску и сожаление учителя. Но отзвучали последние аккорды, замерла завершающая нота, и я сразу ощутил исчезновение тонкого, трепещущего от чистого восторга существа, которое сидело возле меня. Чары исчезли. Все заговорили и задвигались. Исполнитель встал и с тщеславной улыбкой повернулся к слушателям, а я заметил, обращаясь к княгине. «Клянусь, если бы я не знал, что Моцарт умер, решил бы, что это его вещь». Княгиня, весьма довольная моими словами, рассмеялась. «Амадей», — позвала она, — «позвольте вам представить моего близкого друга и вашего большого почитателя из России». Я замер, слишком изумленный, чтобы что-то говорить. Моцарт подошел ко мне и, весело улыбаясь, сказал: «Весьма рад», и сделал короткую паузу, давая мне возможность назвать имя. «Петр Львович», — опередила меня хозяйка, мило улыбнулась и, указав на моего собеседника, добавила: «Амадей Моцарт». «Ну, дорогой мой, не надо смотреть на него так, словно вы увидели ожившего мертвеца». Все вокруг рассмеялись. «Безумно рад нашему знакомству», — искренне сказал я. «Я тоже», — Амадей коротко поклонился. «Господа», — княгиня с торжеством улыбнулась, — «позвольте представить вам Петра Львовича. Как я уже говорила, это мой друг и сын нашего общего знакомого, господина Промахуса. Очень рад». Я слегка поклонился, делая вид, что не заметил недобрых хищных взглядов. Весьма одаренный и многообещающий молодой человек, как ни в чем не бывало, продолжала щебетать княгиня. И, между прочим, настоятельно прошу отнестись к нему с должным уважением. Вампиры, прищурившись, мрачно сверкали улыбками, но, услышав мысленный посыл Голицыной «Он мой, попробуйте только спугнуть», разом расслабились и наперебой заговорили со мной. С неожиданным удовольствием я принял участие в беседе, которая плавно перешла в обед, а потом в небольшой танцевальный вечер. Кроме княгини, здесь присутствовали еще 5 или 6 дам, таких же опустошенных внутренне, как и все вампиры ложи. К началу танцев привезли еще 10 совсем молоденьких девушек, но они не в счет. Это были люди, приглашенные для развлечения и ублажения собравшихся. Я невольно поморщился, глядя на этих девиц, игриво улыбающихся красивым и явно богатым мужчинам, которые рассматривали их как дешевые игрушки, которые не жалко сломать и выбросить. «Тебя они раздражают?» — проницательно спросила Елена Ивановна, внимательно наблюдая за мной. «Ужасно», — признался я. «К тому же я не понимаю, зачем они нужны, если есть вы и эти очаровательные дамы», — я указал глазами на вампирш. «С нами не расслабишься», — хмыкнула Голицына. «Особенно так, как любят некоторые». Мне оставалось только пожалеть глупых девчонок. Особенно после того, когда я увидел, как Борис Дмитриевич что-то шепчет одной из девушек на ушко. Уловив мой взгляд, он коротко усмехнулся и легко коснулся обнаженной шейки девушки пальцами. А я вздрогнул, увидев то, чего не замечал раньше — длинные острые клыки. Князь весьма выразительно тронул языком один из них и вновь вернулся к своей партнерше. «Что-то еще?» — с легкой насмешкой спросила княгиня. Я решил не отнекиваться. «У князя, мне показалось, я замялся, не зная, как сказать». «О, вы имеете в виду это?» Она улыбнулась мне совершенно так же, как Голицын только что, и я испытал очередной шок, обнаружив и у нее острые иглы клыков. «Как?» — только и смог выдавить я. «Был период, равнодушно, словно речь шла о чем-то обыденном», — пояснила она, «когда нам пришлось возобновлять запас крови не переливанием, а принятием ее внутрь. Вот они и выросли. Правда, сейчас, когда мы почти не охотимся, они становятся меньше». «А что, Петя, я вам в таком виде не нравлюсь?» «Не в том дело, как-то неожиданно. Как же я не заметил?» «Ну, это просто. Я не хочу, чтобы их видели, никто и не видит». «Вот так. А я даже не почувствовал. Радуясь своим успехам, ни на минуту не задумался, какими способностями она обладает. Ей ведь даже делать ничего не надо. Она просто не хочет, и все, дело сделано. Все-таки я младенец по сравнению с ней». Уже позже, когда гости разошлись, а мы отправились в спальню, я не выдержал и, обнимая ее, спросил: «Вы с Моцартом расстанетесь без сожаления?» «Если он не будет совершенствоваться, конечно». Ее глаза строго смотрели на меня. Потом они смягчились, и она с интересом спросила: «Петя, неужели вас это так сильно задело?» «Конечно. Я не хочу чувствовать себя марионеткой в чьих-то руках, которую могут выкинуть за ненадобностью». Взгляд ее похолодел. В голосе появились металлические нотки, лицо на мгновение исказилось. «Вы, мой дорогой, еще слишком юны, чтобы что-то решать, а тем более хотеть. Кем вы еще можете быть в данной ситуации? И если вы не поймете, что именно сейчас вам представилась возможность стать истинным хозяином жизни, вы так и останетесь безвольной куклой. Но вы не думаете об этом. Вы цепляетесь за этого старого глупца и лишаете себя уникальной возможности. Запомните, еще очень долго не вам предстоит решать, сколько и как вы будете жить. Но я, в отличие от Александра, дам вам возможность получить все. А вы никак не можете избавиться от сентиментальных привязанностей. Хотя, конечно, в вашем возрасте это еще допустимо. Но прошу, начинайте думать и решать самостоятельно. Решите, наконец, кто вам важнее, я или этот глупец, который боится взять то, что лежит перед ним. И он еще смеет говорить, что волнуется за вашу жизнь. Так вот, если бы я хотела, вы бы уже давно не ходили по этой земле. Краем сознания я чувствовал, что этот спонтанный взрыв гнева на самом деле хорошо отрепетирован. Княгиня, считавшая, что полностью покорила меня, закрепляла эффект, сминая и пугая своим напором. Опасности этот разговор не представлял. Если честно, я сам ей не нужен, но должен был передать отчаянный призыв учителю. Она звала его,